Евреи в своей земле. Бог дал своему избранному народу Израилю свой закон, чтобы показать им, что они нуждаются в Искупителе. Бог также поставил своей целью сделать Израиль своим избранным инструментом, через который этот самый Искупитель придет не только для самого Израиля, но также для всех народов мира. Документы, рассказывающие об истории Израиля, показывают, что Божий избранный народ многократно нарушал его закон. Однако всегда, благодаря Божьей благодати, в Израиле оставался остаток, который следовал примеру Авраама и поэтому оправдывался верою. Бог, верный своему завету с Израилем, продолжал исполнять свою цель через этот верующий остаток в Израиле. Из-за неверного толкования закона многие в Израиле полагались на свои добрые дела, чтобы быть принятыми Богом. Однако пророк Исаия ясно заявил: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Пророк Иеремия также заявил Израилю об этой правде. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкший делать злое? Иеремии 13:23. Царь Давид сказал в одном из своих псалмов: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Такое ошибочное отношение к закону лучше всего выражено словами великого раввина из Тарса, который стал апостолом Павлом: «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». К Римлянам 10:3. Божий закон подобен зеркалу. Человек смотрит на себя в зеркало и обнаруживает пятна, незаметно для него скопившиеся у него на лице в течение дня. И только благодаря существованию святого Божьего закона человек становится грешником, потому что, если нет закона, нет и нарушения закона. Через заповеди грех становится крайне грешен, но человек, увидевший в зеркало грязь на своем лице, не снимает зеркало со стены и не идет умываться с помощью этого зеркала. Так и у закона нет силы очистить человека от греха. Божий закон показывает совершенную святость. Закон стал для Израиля детоводителем, чтобы привести израильский народ ко Христу. Требовавшая по закону жертва с пролитием крови невинного животного указывала на заместительную смерть Мессии за грехи его народа. Таким образом, целью закона было возбудить в народе веру в то, что Бог усмотрит для них жертву, так, чтобы Он сам смог оправдать их и сделать их народом святым. Ибо Он сам заявил: «Ибо свят я, Господь, Бог ваш». Таким образом, через правильное понимание закона верующие евреи приносили в вере на жертвенник жертву, веруя, как верил Авраам, в Бога, который оправдывает беззаконников. Те, кто жил верою во все века, получал оправдание. Вера, а не добрые дела, была всегда путем к избавлению. Смерть Мессии Иешуа во исполнении закона Моисея обеспечивала евреям и язычникам праведность, которую закон был не в силах принести. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не смогли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий человек, Деяния апостолов 13:38-39. Другая причина, почему дан закон, состояла в том, что Бог с помощью закона намеревался сохранить Израиль для исполнения Его завета. Закон с его заповедями, постановлениями относительно всех областей жизни стал защитной стеной для израильтян, отделяя их от других народов с их греховностью и идолопоклонничеством. Великие Божьи обеты, касавшиеся земли, величия и славы израильского народа и благословения всего мира через народ Израиля, должны были стать реальностью благодаря Божьему обещанию, Его завету, а не благодаря закону. Нарушенный закон стал для Израиля поводом для смерти и осуждения. Но несмотря на это, Бог через своего пророка предсказал будущую славу Израиля. Ибо Бог говорил через пророка, основываясь на своем завете с ними, а не на нарушенном ими Божьем законе. В послании Галатам мы читаем: «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». Израиль получил землю не на основании закона, а на основании щедрых обещаний, данных Богом Аврааму, Исааку и Иакову. В пятой книге Моисея ясно заявляется о незаслуженной милости, проявленной Богом в избрании Израиля. «Тебя избрал Господь Бог твой не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим». Второзаконие 7:7-8. Царь Давид провозгласил: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Псалом 32:12. Божий избранный народ, однако, мог овладеть обетованной землею только тогда, когда они будут проявлять верность завету с Богом. Бог сказал: «Если не будешь стараться исполнять все слова законом сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, Господь будет радоваться, погубляя и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Второзаконие 28:58-63. Почти 9 столетий жил Израиль в этой щедрой обетованной земле, хотя за эти столетия в истории Израиля было много славных времен, тем не менее, большинство столетий были отмечены повторяющимися нарушениями закона и особенно идолопоклонством. Бог неоднократно наказывал их за это. Другие народы едва ли вели бы себя лучше. Бог долго терпел и, наконец, отдал свой избранный народ в рабство ассирийской и вавилонской армиям. Из сосланных евреев Бог призвал преданных Ему людей, которые привели остаток Израиля в их возлюбленную землю. Через одно из вернувшихся семейств Бог, будучи верен своему завету, исполнил то, что было сказано пророком Михеем: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Даже в истории вернувшегося из плена остатка Израиля, несмотря на понесенное от Бога наказание, имеются записи нарушения закона в дни Ездри и Неемии. В книге Танах записана молитва Ездри: «Боже мой! Стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. Ездри 9:6-7. Пленники, вернувшиеся из Вавилона в Палестину в VI веке до новой эры, составляли менее 50 тысяч человек. Большинство израильтян предпочли остаться за границей среди язычников. 400 столетия прошли со времен Ездри, Неемии, и небо продолжало хранить молчание. Время исполнения приблизилось. С востока пришли мудрые волхвы и спросили пораженного царя Ирода: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-2. Священники и книжники хорошо знали пророчество, ибо ответили: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков». Родившись в Вифлееме, Иисус, однако, вырос в Назарете. Он коснулся самого нерва духовной нужды своего народа, когда сказал: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Иоанна 8:24. Тоже верно и сегодня. Мы все грешники, все лишены славы Божьей. Царь Давид говорит: «Блаженны все, уповающие на Него». Доверьтесь Ему, Мессии Иешуа, сегодня.